Намбула, неотрывно глядя вверх, нищий сделал 2-3 шага и подошел под самое окно. Тут-то Ясукити и увидел, в чем состояла проделка гнусного интенданта. Проделка? А может быть, совсем не проделка? И если нет, то значит, это был эксперимент. Эксперимент, который должен был выявить, как низко может пасть человек, принося в жертву собственные достоинства ради того, чтобы набить брюхо. Ясукити считал, что это вопрос решенный и не нуждается в подобных экспериментах. Исаф ради печеного мяса отказался от права первородства. Речь идет об эпизоде из Ветхого Завета, где говорится о том, что Исаф отказался от первородства за чечевичную похлебку. Книга 1, глава 25. Сам Ясукити ради хлеба стал учителем. Фактов как будто вполне достаточно. Но, видимо, их было недостаточно для психолога-экспериментатора, жаждущего опыта. В общем, «de gustibus non est disputandum» — «о вкусах не спорят». Только сегодня он говорил это своим ученикам. Кому что нравится. Хочешь экспериментировать? Экспериментируй. Думая так, Ясукити продолжал смотреть на нищего под окном. Интендант замолчал, а нищий стал с беспокойством озираться по сторонам. Он уже готов был изобразить собаку, и единственное, что его смущало, это взгляды прохожих. Глаза его еще продолжали бегать, когда интендант высунул в окно свою красную морду и стал ему что-то показывать. «Погавкай! Погавкаешь — получишь вот это!» Лицо нищего мгновенно вспыхнуло от жадности. Ясукити временами испытывал к нищим какой-то романтический интерес. Но никогда это не было состраданием или сочувствием. И он считал дураком или лжецом всякого, кто говорил, что испытывает к ним такие чувства. Но сейчас, глядя на этого ребенка нищего с запрокинутой головой и горящими глазами, он почувствовал что-то вроде жалости. Именно вроде. Ясукити действительно испытывал не столько жалость, сколько любовался фигуркой нищего, точно выписанной Рембрандтом. «Не будешь? Ну, погавкай же!» Нищий сморщился. «Гав!» Голос у него был очень тихий. «Громче! Гав! Гав!» Нищий громко пролаял 2 раза. И тут же из окна полетел апельсин. Дальше можно и не писать. Нищий, конечно, подбежит к апельсину, а интендант, конечно, засмеется. Не прошло и недели, как Ясукити в день зарплаты пошел в финансовую часть получать жалование. Интендант с деловым видом раскрывал разные папки, перелистывал в них какие-то документы. Взглянув на Ясукити, он спросил односложно. «Жалование?» «Да», — тон ему ответил Ясукити. Интендант, возможно, был занят и все не выдавал жалования. В конце концов, он просто повернулся к Ясукити спиной, обтянутой военным мундиром, и начал нескончаемое перебрасывание костяшек на счетах. «Интендант», — это умоляюще сказал Ясукити, подождав немного. Интендант повернулся к нему. С его губ уже совсем готово было сорваться сейчас. Но Ясукити опередил его и закончил свою мысль. «Интендант, может мне погавкать, а, интендант?» Ясукити был уверен, что голос его, когда он говорил это, был нежнее, чем у ангела. Иностранцы. В этой школе было 2 иностранца. Они обучали разговорному и письменному английскому языку. Один англичанин Таунсенд, другой американец Толлет. Таунсенд, лысый добродушный старичок, прекрасно знал японский язык. Издавна повело, что преподаватели иностранцы, даже самые необразованные, любят поговорить о Шекспире, о Гёте. Но, к счастью, Таунсенд не претендовал на осведомленность в литературе. Однажды зашла речь о Вордсворте, и он сказал: «Стихи, вот их я совсем не понимаю. Чем хорош этот Вордсворт?» Ясукити жил с Таунсендом на одной даче и ездил с ним в школу и обратно одним поездом. Дорога от него